славная компания. «Очень», — согласился я. «Именно», — заключила она, подводя меня по коридору к двери. «Именно». Она держала меня за руку, из кармана у нее торчала отвертка. Она довольно улыбалась. Когда я выходил, Рой Роджерс пел «Счастливые дороги». Я двинулся к дому с 8000 в кармане и орудием убийства под сиденьем. Синий Бьюик следовал за мной. Не прямо за мной, но достаточно близко, чтобы я мог его видеть. Я не перекусил ни Стиле, ни Сфло. Пиранос тоже ничего мне не предложил. Но есть мне почему-то не хотелось. В ДК торговля шла полным ходом. Стоянка была почти заполнена. Я поднял пистолет, положил его в карман, хотя он и без пакета плохо туда помещался, и прошел в свой офис-квартиру. Стекло было вставлено, сломанный кондиционер убран. Эймс, опять Эймс. Я запер дверь, придвинул к ней стул, отключил телефон, положил пистолет и конверт с деньгами под кровать и лег. В моем жилище не было места, чтобы что-нибудь спрятать. А расставаться с этими двумя предметами я не хотел. Поэтому я положил их туда, где их нашла бы даже слабоумная и слепая шимпанзе. Потом я поставил кассету с Милдред Пирс и стал смотреть ее в 300-й или 400-й раз. Проснувшись в начале 8-го, во сне я видел Энн Блит, которая пришла, чтобы застрелить меня. Я проверил деньги и пистолет, они лежали на месте. Мне хотелось есть, и надо было побриться. Я вышел в кабинет и включил телефон, который тут же зазвонил. «Алло», — сказал я. «Льюис, твой телефон не работает, или тебя не было всю ночь?» Я отключал его. «Это я, Харви. Я слышу». Мой пересохший язык с трудом ворочался. «Дело в шляпе», — сказал он. «Нашел твою Милани». «Значит, Милани и Себастьян уже готовы, чтобы ее нашли». Теперь я мог не торопиться. Я знал, что она будет ждать меня. Она сдержала свое слово, то есть дала мне найти ее именно тогда, когда обещала. Глава 16. В эту субботу мне надо было успеть очень много. ДК еще не открылся, а у Гвен по выходным не обслуживали. Я поехал в Макдональдс на углу Тамайами, Трейл и 301 напротив офиса Сарасота Геральд Трибюн. Синий Бьюик следовал за мной. Сонным субботним утром спрятаться ему было некуда. Я взял маленький черный кофе и два сэндвича. Сэндвичи ел за рулем, а кофе выпил, припарковавшись напротив Тайсинкер, Оливер и Шварц. Улица была почти пуста. У тротуаров стояло всего несколько машин, хотя в будние дни здесь не найти ни одного свободного места. Допив кофе, я вошел в здание и поднялся на лифте.